Глава третья. 1 мая. Сокольники, хоть вас поэты не поют, не хвалят вас и вашу жизнь простую, но я люблю и ваш приют, и ваших сосен тень густую. Эпиграф взят из поэмы Берга «Сокольники». «Москвитянин», 1849 год, номер 2, знакомый Загоскину, видимо, еще в рукописи. «Отвори окно, Никифор», — сказал я. «Кажется, дождик перестал». «Нет еще, сударь, моросит немножко, словно ситом сеет. Да скоро пройдет. Позади все прочистилось». «В самом деле?» «Ни единой тучки, сударь. Знатный будет день». «И подлинно, какой приятный, благодарственный воздух», — сказал я, садясь подле окна. «Я думаю, будет градусов 16 тепла». «Нет, сударь, в столовой на градуснике дошло до 17». «В 6 часу после обеда? Да это почти летний день». «Что это на улице так пусто?» — продолжал я, помолчав несколько времени. «Хоть по нашему переулку ни ходьбы, ни езды большой нет, однако ж все-таки изредка и пройдет, и проедет кто-нибудь. А вот с полчаса как живой души не видно на улице». «Да кому быть, сударь? Вся Москва в Сокольниках». «В Сокольниках? Да разве сегодня 1 мая? А как же, сударь? Скажи, пожалуйста, чуть было не пропустил любимого гулянья. Ступай, вели закладывать дрожки. Да я бы себе никогда этого не простил. Ну что ж ты стоишь?» «Батюшка, Богдан Ильич», — сказал Никифор, почесывая в голове, — «прикажите заложить коляску, да и меня возьмите на запятках с собою. Хочется взглянуть на гулянье». «Ну хорошо, да только вели закладывать проворней. Разом будет готово, сударь». Не побывать 1 мая в Сокольниках, а особливо в такую прекрасную погоду, не полюбоваться этим первым весенним праздником — да это бы значило лишить себя одного из величайших наслаждений в жизни. Забыть, что сегодня 1 число мая. Что за странная вещь наша память? Я помню все, что читал тому лет 30 и более назад. Помню малейшие подробности моей детской жизни. Помню даже иные сны, которые видел в ребячестве. Но имена и числа, как заколдованный клад, мне не даются. Из всех наук одна хронология была для меня решительно недоступной наукой. Я никогда не помню ничьих именин и очень часто забываю имена моих приятелей. Хорошо еще, что у нас на Руси так много сиятельных, которых вместо того, чтобы называть по именам, можно величать графами и князьями. Без этого счастливого обстоятельства я был бы иногда человеком совершенно погибшим. Через несколько минут вошел ко мне Никифор и доложил, что коляска готова. Мешкать было нечего. От Пресненских прудов до Сокольников будет 8 верст, если не более. Я отправился и проехал, не встретив почти никого, до самой Сухаревой башни. Тут стали показываться экипажи. Пешеходов было мало, они обыкновенно отправляются на гулянье, как и везде, гораздо ранее. Повернув мимо Спасских казарм, я выехал к Красному пруду, из которого вытекает речка Чечора. Я думаю, большая часть московских жителей и не подозревает существования этого ручья, впадающего в Яузу, которая столь же мало имеет права называться рекою, как этот проток — речкою. Впрочем, это общая привычка русского народа. Он любит называть речками не только едва заметные ручьи, но даже стоячие грязные пруды И крестьянка, отправляясь мыть белье на свою запруженную лужу, всегда скажет: «Я иду на речку». Когда я миновал Красный пруд, сцена совершенно переменилась. Передо мною открылось большое плоское пространство, усеянное экипажами и бесчисленными толпами запоздалых пешеходов. Кареты, коляски, дрожки и щеголеватые купеческие тележки неслись шибкой рысью в рассыпную по обширному сокольничьему полю. Большая часть из них съезжалась на деревянном мосту, перекинутом через другой ручей, который также, не знаю почему, называют речкой Рыбинкою. Вот вдали, на темно-зеленом поле сосновой рощи, окаймленной красивыми дачами, обрисовались белые столбы сокольничьей заставы. Вот налево замелькали разноцветные кровли Красного села, села, в котором нет ни приходской церкви, ни одной крестьянской избы. Это собрание не дач, а загородных домиков, составляющих несколько улиц и переулков, походит на красивый уездный городок, в котором не построен еще соборный храм, гостиный двор и не устроена базарная площадь с присутственными местами. На левой руке, в близком расстоянии от заставы, была некогда знаменитая дача графа Растопчина. Теперь остались одни развалины дома и запустелый сад, по дорожкам которого растет трава, и ездят иногда для сокращения пути мужички в своих телегах. Тут же проходит и водопроводный канал Мытищинской воды, подымаемый посредством паровой машины в резервуар Сухаревой башни. От самой заставы начинается сосновая роща, или, лучше сказать, бор, который примыкает к огромной лесной даче, известной под названием Лосиного острова. До заставы я ехал свободно и попал в веревку или ряд экипажей тогда только, когда въехал в широкую просеку, ведущую к обширному лугу. По обеим сторонам этой просеки толпился народ, а посреди двух рядов экипажей разъезжали разных родов кавалеристы в мундирах, фраках, сюртуках и венгерках. Одни галопировали с большой ловкостью между каретных колес и, вероятно, ради удальства горцевали и рисовались в самых тесных местах, заставляя прыгать своих борзых коней, покрытых пеною. Другие вели себя гораздо степеннее, ездили шашком, не вдавались ни в какие опасности и не тиранили своих лошадей. Они, конечно, не обращали на себя внимания публики, но зато и не были смешны, как иные из этих лихих наездников, из которых один при каждом прыжке своей лошади бледнел как смерть и почти вслух творил молитву, а другой, вследствие неудачной лансады, перекувырнулся на воздухе и упал, к счастью, не под колеса, а подле колеса проезжающей кареты. Я после встретил его в роще и слышал, как он рассказывал какой-то даме, что лошадь его опрокинулась, и хотя упала с ним вместе, однако ж никак не могла выбить его из седла. Более всех забавлял меня один щеголь, настоящая карикатура английского денди. Длинный, худой, с маленькой бородкою, в коротком сюртуке и цветном галстуке, он сидел на каком-то лошадином привидении и ростом и статями похожим на чахлого верблюда. Эта скаковая кровная кляча с отрубленным хвостом удивительно жеманилась. То пятилась боком, то припрыгивала, то скребла ногою землю, шла задними ногами в галоп, а передними рысью, и при каждом ударе хлыста легалась и перебрасывала своего ездока с седла к себе на шею. Он, впрочем, не терял никак от этого своей уверенности, сидел подбоченясь и сквозь стекло своей лорнетки, воткнутой в правый глаз, глядел на всех с таким величием и гордостью, что невозможно было от смеху удержаться. «Экий уродина!» — шептал позади меня Никифор. Да где это он достал такого аргамака, чей таких и на живодер немало? Он подошел к нему, такой ж долговязый мусью в суконном балахоне. То есть в пальто, — сказал я. Да почему же ты называешь его мусью? Да должен быть какой-нибудь иностранец, батюшка. Посмотрите-ка, засунул обе руки в карманы. Так что ж? Как что, Богдан Ильич, у русского человека руки всегда на свободе. Не равен час, поди их вытаскивай из карманов. Что это у тебя, Никифор, всегда драка на уме? Какая драка, помилуйте. А все-таки, сударь, знаете ли, этк на стороже не мешает быть. Еду не свищу, а наеду не спущу. Ну, полно, полно заврался. Слушаю, сударь. Я не доехал еще и до середины гулянья, а начал уж скучать и посматривать с завистью на свободных пешеходов, которые шли куда хотели и делали все, что им было угодно. Кто выезжает на гулянье не верхом, а в каком-нибудь экипаже, тот должен отказаться на несколько часов от величайшего из благ земных, от своей нравственной свободы. Он уже не лицо, а вещь. Он не гуляет, а его возят под арестом в карете или коляске. Он желал бы ехать, а стоит, не двигаясь на одном месте. Хотел бы остановиться, а его везут вперед. Задумает ехать домой, а ему ради соблюдения порядка говорят, не угодно ли вам еще прокатиться, то есть проехать версты 4 шагом. Конечно, тот, кто является на гулянье в щегольском экипаже, имеет еще кое-какие вознаграждения за потерю своей свободы. Для него гулянье тоже, что выставка для фабриканта, сцена для актера и концертная зала для музыканта. Развалясь в своей откидной карете или коляске, он смотрит с наслаждением и гордостью на толпу, которая повторяет его имя, и ахает от удивления, смотря на десятитысячную четверню. Мои весьма обыкновенные лошади не могли доставить мне этого высокого наслаждения, и как бы я ни разваливался в моей старой коляске, никто не обратил бы на нее внимания, и потому я решился при первом удобном случае свернуть в рощу и отправиться гулять пешком. Благодаря искусству моего кучера Петра это желание через минуту исполнилось, и я снова вступил в права человека, то есть мог, как существо разумное и одаренное свободной волею, располагать моими действиями. Время было истинно прекрасное. Теплый влажный воздух, напитанный ароматическим испарением сосен, весенние голубые небеса, кое-где подернутые прозрачными облачками. Это жизнь и всеобщее движение, эти то близкие, то отдаленные звуки полковых оркестров, расставленных по лесу, этот бесконечный ряд экипажей, посреди которых беспрестанно мелькали белые султаны и кивера лихих кавалеристов, эти балаганы, битком набитые людьми всякого звания, и аристократические палатки, наполненные прекрасными женщинами, эти веселые лица и веселый говор бесчисленной толпы народа — все это вместе составляло такую великолепную картину, такой роскошный пир весны, что, глядя на него, сердце невольно радовалось и забывало всякое горе. Я прошел во всю длину гулянья, до обширной поляны, окруженной с трех сторон густым бором. На ней, вокруг шатра, увенчанного елкою, из дощатого балагана, в котором показывали свое искусство канатные балансеры, толпился простой народ. В числе разносчиков, предлагавших свой клюквенный квас, каленые орехи, пряники, сайки и калачи, двое подчивали мужичков мороженым, и несколько мальчиков занималось продажей сигар. Кто бы мог подумать, что заморская выдумка, мороженое и это табачное зелье, которое еще так недавно русский народ называл «чертовой травою», найдут покупщиков у самых дверей питейного дома. Однако ж я видел своими глазами, как один мужичок с бородою курил сигару, а другой изволил кушать сливочное мороженое, но, к сожалению, это европейское наслаждение просвещенных народов не помешало им спустя несколько минут отправиться под елку. Возвращаясь к моей коляске, я присел отдохнуть на скамье подле одной палатки, которая, судя по выставленному у ее дверей самовару величиною с порядочную бочку, была одним из временных трактиров, разбросанных по всему гулянью. Я стал смотреть на проезжающие экипажи. Из числа их одна откидная карета, которая отличалась богатую английской упряжью, две щеголеватые кабриолетки и красивый штульваген, запряженный парою англизированных лошадей, обратили на себя мое внимание. Как страстный охотник до всех противоположностей, я полюбовался также патриархальную наружностью некоторых карет и долго смотрел на один дормес, весьма пожилых лет, на козлах которого рядом с кучером сидела легавая собака. Вдруг кто-то звучным, тоненьким голоском произнес мое имя. Я обернулся. Мимо меня проезжало целое дамское общество в огромной линейке. Этот простой экипаж показался мне красивее всех других, и подлинно, в ясный летний день, что может быть прекраснее линейки, разумеется, если она, так же, как в этот раз, служит для прогулки 10 или 12 красавиц, на которых вы можете любоваться, не подымая кверху головы и не заглядывая в узкие окна кареты. В то самое время, как этот подвижной цветник проезжал мимо, кто-то взял меня за руку. Я оглянулся и увидел подле себя моего бального знакомца, камергера, который сказал мне с улыбкою: «Здравствуйте, любезный двойник! Вот мы опять с вами встретились, только сегодня это вовсе не случай. Я искал вас по всему гулянью. Подвиньтесь-ка немного, я присяду подле вас и отдохну». «Вот», — продолжал он, поместясь рядом со мною на скамью, «вот это можно назвать гуляньем. И просторно, и тепло, народу бездна, вокруг зелень, пыли нет». «Так вы довольны сегодняшним гуляньем?» «Очень. Мне так весело, что я даже без досады смотрю на эти уродливые шляпы, которые в нынешнее лето надели на себя все москвичи». «Да, модные шляпы некрасивы, аршинная тулья, сплющенные крылья». «Знаете ли что?» — прервал камергер. «Мне право кажется, что парижане придумали носить на своих головах эти глупые башни для того только, чтобы испытать, до какой степени простирается наше рабское безотчетное подражание всем их дурачествам. Я помню исковерканные шляпы, как у Золушки. Помню мягкие шляпы, которые походили на измятые колпаки, и остроконечные шляпы с едва заметными крыльями, напоминавшие своей формой цветочные горшки. Все эти моды были очень безобразны, но их безобразие можно назвать красотою в сравнении с этим вавилонским столпотворением, которое мы должны носить вместо шляп, потому что так угодно Парижу. И добро бы еще дурачились одни молодые люди, а то посмотрите, вон идет старик, он едва передвигает ноги, а на голове у него не шляпа, а каланча. Боже мой, да что ж это такое? Да будет ли когда-нибудь конец этому непонятному ослеплению? Перестанем ли мы когда-нибудь одеваться не только рассудку вопреки наперекор стихиям, но даже вопреки вкусу и красоте, из угождения к прихоти чуждого нам по всему народа. Придет ли когда-нибудь время, что одни только молодые, очень молодые люди и женщины, которые никогда не стареются, станут повиноваться законам моды, не размышляя о том, прилично ли эта мода нашему климату, обычаям, и служит ли эта мода, если не к удобству и спокойствию, то, по крайней мере, к украшению нашей наружности. Этот длинный монолог моего соседа был прерван каким-то непонятным шепотом. Один щеголеватый экипаж обратил на себя всеобщее внимание. Прекраснейшая коляска, четверня великолепных лошадей, богатая упряжь. Все в этом экипаже должно было возбуждать удивление и похвалу, а вместо этого я слышал вокруг себя какой-то насмешливый хохот и восклицания, из которых некоторые были даже не очень вежливы. «Что ж это значит?» — спросил я. «Чему смеются эти господа?» «Да это самый лучший экипаж из всего гулянья. Лакей и кучер одеты прекрасно, и в коляске сидит человек вовсе не смешной наружности, мне кажется». «Да, так точно. Он должен быть иностранец». «Вы не ошиблись», — отвечал камергер. «Верно, какой-нибудь чиновник посольства?» «Не отгадали». «Так, вероятно, знаменитый путешественник». Камергер покачал отрицательно головой. «А, понимаю, мотоватый сынок богатого банкира». «Совсем не то». «Да кто? Кто ж он такой?» «Артист. И даже не первоклассный». «Нет, шутите. Право, не шучу. Эта четверня представляет сбор двух концертов, а коляска, вероятно, куплена ценою нескольких музыкальных вечеров». «Так он музыкант? Бедняжка. Ну, если он как-нибудь вывихнет палец?» «Да, это будет грустно, ведь вовсе не весело при свисте и хохоте толпы пересаживаться из этой великолепной коляски на какие-нибудь оборванные дрожки плохого извозчика. Ну, теперь понимаете ли, чему смеются?» «Да, это и смешно, и жалко». «Нет, покамест только смешно. Вы знаете басню о лягушке, которая хотела сравняться с быком? О ней можно было пожалеть, когда она лопнула, но пока она хвасталась и надувалась, так, вероятно, все, глядя на нее, смеялись, а не плакали». «Вот лошади!» — вскричал я невольно, взглянув на красивую пролетку, заложенную парой вороных коней необычайной красоты. «И верно, пришлись очень дешево хозяину», — прервал камергер. «А кто он такой?» «Также артист, но только совсем другого рода». «Кто ж он такой? Скульптор, живописец?» «Нет, механик. Да еще какой! Перед ним и знаменитый Боско ничего не значит». «А, так он фокусник. Преудивительный. Если б вы знали, какие чудеса он делает картами. Попробуйте 100 раз сряду из целой колоды карт поставить какую вам угодно ва-банк. Всегда ляжет направо. Необычайное искусство». «Вот что! И верно, он называет это искусство удачей и случаем. Разумеется, истинный талант всегда скромен. Однако ж, посмотрите, сколько у него знакомых. Он беспрестанно раскланивается направо и налево. Неужели это все такие же, как и он, артисты? Избави, Господи! Да тогда бы надобно было бежать вон из Москвы». «Так поэтому не всем знакомым его известно, чем он промышляет? Да это знают даже и те, которые с ним вовсе не знакомы». «И несмотря на это, да, несмотря на это, с ним кланяются, ему жмут руку, и люди очень честные, не стыдятся водить с ним хлеб и соль». «Скажите, пожалуйста, что же значит после этого общее мнение?» «Да ровно ничего. Оно страшно только для бедняков. а тот, кто может сыпать деньгами, смеется над этим общим мнением. Все станут ругать какого-нибудь миллионщика-негодяя, и все к нему поедут обедать, лишь только бы у него была уха из аршинных стерлядей да шампанского вдоволь. Прочтите басню «Суд зверей». Вот вам общее мнение. Кто слаб, того оно задушит. Кто силен, тому оно повалится в ноги. Да, конечно, Грибоедов прав. Кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы? Но кто же в этом виноват? Все-таки не общее мнение. Оно делает свое дело, да мы-то своего не делаем. Оно клеймит без пощады порок, прославляет добродетель, уважает ум, смеется над глупостью. И, конечно, скажете, всегда бывает справедливо, — прервал с живостью камергер. Вот то-то и беда, что нет. Сколько раз на моей памяти это общее мнение поддерживало ничем не заслуженную славу бездарного писателя, губило возникающий талант и помогало распространяться гнусной клевете. Сколько глупцов, по милости того же общего мнения, слывут во всю жизнь свою людьми умными? И сколько истинно умных людей разжаловано им, если не в глупцы, то, по крайней мере, в совершенно пустые и ни на что не способные люди? Общее мнение. Да уж не говорите мне об этом общем мнении. Однако же, недаром же есть пословица «глаз народа — глаз Божий». Да, если б этот глаз народа был всегда справедлив или, по крайней мере, выражал общее мнение, а то ступайте, покатайтесь по Москве, послушайте. Вот какая-нибудь сиятельная или превосходительная дама, которая в своем углу разыгрывает большую барыню, примется все осуждать, всех казнить, позорить, и тот дурень, и этот нехорош. «Помилуйте, батюшка, на что это походит? Кого нам дали, что это за человек? Его Москва не любит. То есть я, Матрена Власьевна, его терпеть не могу. А там, глядишь, другой барин начнет вам рассказывать такие нелепые новости, что у вас волосы дыбом станут. Вы посомнитесь, и он тотчас вам скажет: «Да, сударь, да, это верно, Москва говорит». А кто это Москва? Какой-нибудь отставной бригадир Панкратий Ильич с своей супругою да кумушкой из соседнего прихода? «Да что об этом говорить?» — продолжал мой собеседник, вставая. «Вы верно приехали сюда не философствовать, а подышать весенним воздухом, погулять, позевать на толпу. Так пойдемте лучше в лес, да посмотрим, как веселятся те, которые приехали сюда не в щегольских экипажах, а в плохих колясках, тележках, на извозчиках. И, как обыкновенно выражаются господа пешеходы, на паре вороных, то есть просто пешком». Оставив в стороне большую дорогу, по которой тянулись длинные ряды нарядных экипажей, мы повернули в лес и не успели сделать 20 шагов, как сцена совершенно переменилась. Вместо роскошного столичного гулянья мы увидели перед собой сельский праздник во всей незатейливой простоте его, но в таких колоссальных размерах, что вовсе не трудно было догадаться, из какой деревеньки пришел весь этот православный народ потешиться, погулять и напиться чайку под тенью зеленеющих сосен, которые недели 4 тому назад, занесенные снегом и покрытые инеем, стояли как мертвецы в своих белых саванах. Все пространство, какое только можно окинуть взором, усеяно было пестрыми толпами горожан, которые сидели на земле отдельными кружками. В одном месте курили молча трубки и сигары, в другом разговаривали, в третьем слушали заливные песни цыганок, в В четвертом потешал честную компанию удалой детина, играя на берестовом рожке. Везде забавлялись и везде пили чай. Это необходимая потребность нашего купечества. Это единственная роскошь наших небогатых мещан. Это праздничное, высочайшее наслаждение всех трезвых разночинцев, фабричных мастеровых и даже мужичков. Наш русский кипучий самовар дымился на каждом шагу. Мы подошли к одному из этих самоваров, вокруг которого сидело на траве человек 5 рабочих людей из крестьян и 2 молодицы в нарядных телогреях. Все они сидели чинно, попивали чаек и не стаканами, а из фарфоровых чашек. «Ну, вот это хорошо, ребята», — сказал мой собеседник. «Вы вместо вина пьете чай, оно дешевле и здоровее». «Да и батюшка не заказывает», — сказал один молодой парень, кладя в рот кусочек леденца, который служил им вместо сахару. «Знаете ли», — продолжал камергер, обращаясь ко мне, — «ведь это уже не в первый раз, что я встречаю простых крестьян, которые, желая повеселиться, пьют чай, а не вино». Этот медленный яд, который хуже всякого другого, потому что он в одно время убивает и тело, и душу. «Почему же яд?» — сказал я. «В нашем климате умеренное употребление вина не только не вредно, но даже полезно». «Умеренное? Да вот то-то и беда, что умеренность редко бывает добродетелью русского человека. В нужде наш мужичок будет сыт куском черствого хлеба, но если он расположится гулять, то есть попить и поесть сколько душе угодно, то уж, конечно, съест за 3 немцев, а выпьет за 5. Немцу что надобно? Бутылка пива много 2. А видали ли вы, как наши мужички пьют брагу? Иной столько нальет в себя этого хмельного питья, что весь растечет и сделается почти прозрачным. Немец выпьет с расстановкой небольшую рюмочку шнапсу, да и довольно. А русский человек, коли уж выпил 1 стаканчик казенного, так и подавай ему целый штоф. Нет, конечно, можно будет порадоваться, если у нас, так же, как и в Соединенных Штатах, простой народ станет понемногу привыкать пить вместо вина чай. «Да почему же не сбитень?» — прервал я. «Сбитень?» — повторил камергер. «Конечно. Зимой русскому мужичку, когда он продрогнет на морозе, хорошо выпить стакан сбитню с перцем или имбирем. Да это наслаждение совсем другого рода. При том же, с этим сбитнем много хлопот. Его надо варить умеючи. И для этого есть даже особенные мастера, и обойдется-то он гораздо дороже чаю». «Неужели дороже?» «Разумеется. Попытайтесь-ка напоить сбитнем русского мужичка, да напоить, как говорится, до отвалу, так он у нас на полтину выпьет. А чай что такое? Был бы только самовар. Вода не покупная. Чаю для 3 довольно на 20 копеек, на 10 леденцу. И вот наш мужичок примется пить, не торопясь, с прохладою выпьет 10 чашек горячей воды, которая пахнет немного чаем, и протешится 2 часа за 1 гривну. Оно и дешево, и безвредно, а между тем есть чем и похвастаться. Были, дескать, в Сокольниках, на бар посмотрели, чаю пили вдоволь, нечего сказать, потешились, погуляли досыта. «Однако ж», — примолвил мой собеседник, — «вот мои пролетки, пора домой». «И мне также пора», — сказал я, — «теперь еще ехать можно свободно, а как все разом хлынут с гулянья, так и на Сокольничьем поле будет тесно. Здесь же все ездят шагом, а там начнется такая скачка, что упаси Господи. Все кучера с ума сойдут, кинутся во все стороны, начнут перегонять друг друга, благо жандармов нет, воля. Гони себе и в хвост, и в голову. Беда, да и только. «И это также», — сказал камергер, садясь на свои пролетки. «Характеристическая черта русского народа. Заставили его поездить часика четыре тихо, чинно, по-немецки, а там, как дали волю русской удали, так уж только держись». Я простился с камергером, отыскал свою коляску и отправился домой. Когда я стал подъезжать к Красному пруду, то оглянулся назад. Все Сокольничье поле было усыпано экипажами. Немецкое гулянье кончилось, и началась русская скачка.